Южнокорейская организация «Люди за мир и объединение» в Пусане 17 мая протестовала против командования американских оккупационных войск в Южной Корее. Американцы выбрали местом применения плана Юпитера, плана биохимической войны, сооружение американских войск в 8-м причале Пусанского порта, контролируемого американскими войсками, и планируют реализовать этот план. Эта организация заявляет, что в рамках этого плана в мае текущего года американцы привозили в американскую военную авиабазу в Осане провинции Кёнги живую сибириязвенную бациллу и осуждает происки американских войск по подготовке к биохимической войне, угрожающей жизни людей.